Исельф сказал, вы согласны на мое предложение. У меня нет выбора, угрюмо отозвался я. Вы, полагаю, знаете, что он есть всегда, и вы свой сделали. Вы правы. Откуда вы узнали про моего волка? Мир так тесен, Аксель, хитровато прищурился хозяин дома. Богатому человеку не так уж трудно заиметь свои уши чуть ли не в каждом уголке города. В этом я убеждался множество раз. Когда будет бой, вы, полагаю, знаете, что у меня почти нет времени ждать. Айвар кивнул. Мне достаточно совсем немного времени для подготовки. Сегодня в полночь вас устроит? Да. Мой волк, что с ним будет, если ваш человек победит? Полагаю, что он умрет, если не сможет одолеть противника. Это уж не мне решать. Господин Ульберг, с чего вы взяли, что ваши имеете у себя именно необходимое мне противоядие? Я знаю, что небезразличная вам графиня была отравлена ядом красы смерти. Зелье, которое я изготовил, вне всякого сомнения, служит противоядием от этого яда, как и от некоторых других. Вы проверяли? А да. Поверьте, Аксель, жизнь подкидывала мне призабавнейшие испытания, и мне приходилось пользоваться ядами и средствами устранения их последствий. К слову говоря, с графом Близзардом мы познакомились тогда, когда ему понадобилось от меня одно зелье. Когда я получу антидот, задал я главный вопрос, сразу же после окончания боя. Мы с вами договорились, Айварс протянул мне руку, я молча пожал ее. Остаток дня я провел дома со Скаем, гулял с ним во дворе, играл, сидел рядом, гладя его. Волк, могу в этом поклясться, чувствовал мое душевное состояние, потому что в глазах его было тревожное ожидание. Лишь вечером я решился на страшное, на предательство друга. Ты должен будешь сегодня ночью биться с человеком, ради Эйвы, чтобы она жила. Ты должен будешь биться и победить. Скай заскулил, выражая готовность исполнить любое мое повеление. Именно это и было предательством с моей стороны, принуждать его рисковать собственной жизнью ради меня. Прости меня, друг. Прости, но я не могу иначе. Я не могу ее потерять. Арена для боя находилась под землей. Над нами был заброшенный военный склад. В огороженном металлическими прутьями круге должны были биться человек и зверь. Я попросил Ранда привести нас сюда к назначенному часу. Пришлось рассказать ему, что к чему. В глазах моего водителя и друга плескался ужас. «Мне очень жаль, граф», — шепнул он, — «когда мы уже добрались до места, и мне тоже». Пространство вокруг было забито толпой, веселой, отчасти захмелевшей от алкоголя, в изобилии продающегося здесь, и предвкушения хлеба и кровавых зрелищ. Нас со Скаем вначале провели в кабинет Лэнга, после чего мы вместе вышли к арене. К слову сказать, Айварс ничуть не испугался волка и даже не обратил на него особенного внимания. А вот толпа, увидев его, взорвала воздух воплями, восторг, ужас, трепет, экстаз носились вокруг сотнями звуков. Ведущий вечера сказал несколько слов о предстоящем веселье и представил первого бойца по имени Скигги. На арену вышел двухметровый громила, весь покрытый жутковатого вида рубцами. Бритый его череп блестел на свету от многочисленных ламп, глаза были твердые и непреклонны, а губы растягивались в хищном оскале. «Нет, не человек и зверь будут сегодня биться, а два зверя», — впилась мне в мозг мысль. На арену позвали второго бойца. «Ступай», — велел я мысленно Скаю, — «не подведи меня, я верю в тебя, и прости меня, друг». Волк без единой попытки сопротивления вышел на арену. Толпа загудела и зарычала в неистовом безумии. «Как же вы отвратительны! Вас самих бы на арену, поглядел бы я, как вы гоготали бы, проливая собственную кровь», с презрением подумал я о толпе, которая теперь, в своем неистовстве, лишь отдаленно напоминала людей. Когда было скомандовано начать бой, Скигги стремглав метнулся к моему волку. В последний момент в его руке блеснуло лезвие ножа. Скай, зарычав, увернулся от удара и попытался вгрызться в ногу противника, но тот проворно отскочил. Толпа скандировала имя человека. Я мысленно умолял своего четвероного друга выйти живым из поединка. Скигги вновь бросился на волка, пытаясь достать ножом до его шеи, но волк отпрыгнул назад, после чего, сделав обманный ход, резко прыгнул на мужчину. Зубы зверя клацнули в сантиметре от лица Скигги. Я едва успел проследить блеск металла, лизнувшего лапу своего друга. Скай зарычал от боли, а я впился ногтями в ладони, чтобы не закричать. Глава 19. Сердце мое замерло от ужаса. Нож Скигги царапнул лапу волка, тот сумел каким-то чудом отскочить, чтобы лезвие не прошило лапу насквозь. Сердце в моей груди вновь забилось с робкой надеждой. Смертельная пляска человека и зверя продолжалась. Скигги шел наскоро с ножом в руке, волк отступал назад. Большая часть зрителей скандировала имя человека. Когда Скай начал отступать, в толпе раздалось улюлюканье. Но совершенно неожиданно для всех, в том числе и для своего противника, волк, сделав обманчивый ход, кинулся на Скигги и повалил его на землю. Но человек оказался нечеловечески силен, он отшвырнул Скай в сторону и сам навалился на него. Зверь и человек покатились по земле. Скигги сжал тело волка руками, будто обнимая. До моего слуха донеслось жалобное поскуливание. Я вздрогнул, предчувствуя страшное. Темное пятно, составлявшее борющиеся тела, распалось на две части. Скай сумел вырваться и упереться передними лапами в грудь врага. Из множества глоток зрителей вырвались изумленно разъяренные вопли. Чуть в стороне от противников валялась оторванная кисть Скигги. Сам он издал единственный крик боли. Скай утробно зарычал и стал клонить пасть к горлу ставшего уязвимым врага. Но я мысленно закричал: «Нет!» Скай удивленно застыл. «Пусть живет, дружище, он нам не враг!» Волк в последний раз зарычал, демонстрируя потенциальную угрозу, и отскочил от поверженного человека. Айвар Сленг протянул мне маленький стеклянный пузырек с розоватой жидкостью. Я принял плату. «Почему ваш зверь не разорвал глотку моему бойцу, господин Ульберг?» «Быть может, спросим у самого волка», — отшутился я. «Продадите мне его, волка?» Удивленно вскинул я брови. «За очень хорошие деньги. Они меня не интересуют, а друзей я не продаю. Но бросайте в руки того, кто может разорвать его в клочья». Губы Ленга дрогнули в улыбке. Я проигнорировал этот выпад и лишь сказал: «Благодарю за зелье, господин Ленг, и прощаюсь с вами. Что ж, если передумаете насчет зверя, сообщите мне». И его выписали из родовой клиники спустя две недели после того, как я принес доктору зелье. Он не выразил ни грамма сомнения, ведь Ива уже была на грани смерти, и в этом зелье, пусть и незнакомом для дока, была единственная надежда умирающей девушки. Когда ее напоили лекарством, полученным мной от Ленга, я сел возле графини и не отходил ни на шаг до глубокой ночи. Тогда она, наконец, пришла в себя, открыла глаза. Грудь мою распирала от упоительного чувства громадного облегчения и предвкушения чего-то светлого. Столько было за последний год дерьма, крови и грязи, что я с удивлением задавался вопросом: неужели мне не дождаться покоя в этой жизни? Лимит бед на мою долю давно превышен, сколько можно? Чудесное исцеление Эйвы стало для меня своего рода символом надежды на перемены к лучшему, на то, что тьма, наконец, рассеется и впереди забрезжит свет новой жизни. Когда Эйва узнала, что ее отец сидит за решеткой, на лицо ее набежала тень невыразимого ужаса. Мне было безумно жаль это хрупкое создание, недавно потерявшая мать, едва не погибшая от руки собственного отца. Она, такая добрая, светлая, чистая, не испорченная, не заслужила столько горя. Суд над Бергом еще не назначили. Шло разбирательство в его деле. Граф признался не только в том, что стрелял в меня, но попал по ошибке в дочь, а также в том, что промышлял наркоторговлей. Столичная знать была ошеломлена новостями. Желтая пресса тут же принялась мусолить тему того, что граф из древнего уважаемого рода опозорил свой дом, запятнал его честь и далее по списку. Для его эти газетные вырезки были изощренной пыткой. В открытой ране девушки ковырялись грязными пальцами. Ива ездили к отцу несколько раз. Каждый раз, возвращаясь оттуда, она была бела, как полотно, и необычайно тиха. Печаль стала неизменной спутницей девушки, и мое сердце сжималось, не зная, как притупить ее боль. Графиня металась между глубоким состраданием к отцу, вызванным дочерней любовью, и потрясением, что он, самый дорогой для нее человек, столько лет носил маску, занимался темным делом и едва не застрелил меня, того, кого Ива выбрала в качестве спутника жизни. Перспектива в скором времени занять полноправное и законное место главы рода ничуть не прельщала графиню. Она даже как-то выразила сожаление, что является единственной наследницей отца. Да, Ива не грешила честолюбием и тщеславием, в отличие от меня. А что же я? К чему меня привела гонка за властью и богатством? Стоило ли все, чего я добился, рек крови, пролившихся в бессмысленной борьбе за право считаться сильным? В следующий месяц произошло сразу два переломных для наших жизней события. Во-первых, состоялся суд над графом Бергом. Его признали виновным в наркоторговле и покушении на мою жизнь, из-за которого едва не погибла Ива. Приговор был суров, 15 лет тюремного заключения. На самом деле, срок мог быть куда дольше, но смягчающим обстоятельством послужило чистосердечное признание графа в преступлениях и содействие судебному разбирательству. Ива будто высохла и съежилась во время и после суда. Она уже выплакала свое горе и теперь носила его в сердце безмолвно. Я старался чаще быть рядом с ней. Слова не могли помочь, поэтому я просто обнимал ее, заваривал ей травяной чай, алхимически усиливая его успокаивающий эффект, держал ее за руку, сидя напротив камина в гостиной дома Бергов. Постепенно Ива начала оживать. Мне думалось, что смена обстановки благотворно повлияла бы на исцеление ее души. И в один из солнечных дней, когда мы прогуливались по одному из городских парков, я сделал Иве предложение. Прежняя Ива, та, которая любила заразительно смеяться, та, которая краснела и опускала глаза вниз, когда смущалась, наверное, кинулась бы мне на шею, попыталась бы задушить меня в объятиях, завизжала бы от восторга и счастья на всю улицу. Но нынешняя Ива, раненная печалью и тревогами, лишь уронила несколько слезинок и с улыбкой ответила мне тихое «да». Приготовления к свадьбе шли полным ходом. Они заняли ум Ивы, и это пошло ей на пользу. У нее осталось меньше времени печалиться и тосковать. Пока моя невеста-графиня составляла списки гостей, рассылала приглашения, выбирала себе платье, готовила особняк и прочее, список ее дел был настолько длинным, что я в ужасе сбежал бы, поручи она мне заняться всей этой рутиной, я занимался делами, не только своими. Ива попросила меня уладить дела в компании своего отца, точнее, уже в ее компании. Теперь, когда теневой бизнес Берга благополучно закрылся, необходимо было переворошить всю документацию, продолжить фармацевтическое дело рода, пересмотреть персонал, часть из которого занималась в лаборатории синтезированием наркотических веществ, прикрываясь фармацевтикой. Ива сказала, что со временем разберется во всем, втянется в семейное дело, во главе которого теперь должна была стоять она, но пока у нее не хватало на это душевных сил. Слишком тяжело было, не отошла еще от горя. Я, конечно, согласился взять это бремя на себя на какое-то время. К тому же, будучи алхимиком, я имел достаточно ума, чтобы разобраться в родовом деле Бергов. Много было у меня и собственной работы, я продолжал поставлять вино императорскому двору. Домой я приезжал в основном только поспать, перед сном силы оставались лишь посидеть немного со Скаем. Раны моего шерстяного друга благополучно зажили после поединка со Скибги, и он по-прежнему резво бегал по двору. Наконец, спустя месяц приготовлений, наступил день свадьбы. Что я чувствовал? Нечто странное. Будто примерял на себя новый костюм. Он мне по нраву, мне в нем комфортно, но ужасно непривычно, будто всю жизнь проходил в футболке и джинсах, а тут надел роскошный костюм, и немного начал беспокоиться, а соответствую ли я образу того нового человека, которым теперь должен стать, семейного человека, женатого. Но я однозначно знал одно, я люблю Иву, а значит, ошибки быть не могло, если и жениться, то только на ней. Когда формальности закончились и мы стали супругами, пришла пора отправляться в особняк Бергов. Ива захотела, чтобы торжество состоялось там, ведь она готовила свадьбу, ей было удобнее делать это в привычной обстановке. Граф Аксельюльберг и графиня Ива Берг, неплохо звучит, а? Ива прижалась ко мне, когда мы на некоторое время остались наедине. Да мы вообще, лучшая пара из тех, которые я знаю, отозвался я, целуя ее в лоб. Гостей было несколько сотен, самые знатные господа и дамы Альхины. Главными гостями, конечно, были члены императорской семьи. Я безмерно удивился, когда к нам подошла Астрид. Не ожидал вас увидеть, ведь вы должны быть в лечебнице для зависимых, закончила с улыбкой императорская падчерица. Меня отпустили домой на несколько дней. В конце концов, я из семьи первого лица государства, потому могу иногда наплевать на правила. «Поздравляю вас, дорогие мои друзья, благодарю, очень рада вас видеть», — искренне ответила Ива, и девушки обнялись. «Спасибо, Астрид, надеюсь, ваше лечение продвигается хорошо», — поинтересовался я. «А да, я готова от чего угодно вылечиться, от каких угодно зависимостей избавиться, лишь бы поскорее удрать на свободу». Девушка не изменяла своему стилю. «Роскошное торжество вы устроили, выше всяких похвал», — Ива рассыпалась в благодарностях. Она действительно постаралась на славу. Столы ломились от изысканных лакомств и напитков. Особняк был украшен так искусно и талантливо, что выглядел не хуже какого-нибудь королевского замка. В самый разгар празднества к нам подошла гостья, которую я никак не ожидал увидеть здесь, Лия. Примите мои поздравления. Аксель, можно тебя на минуту? Конечно. Мы отошли в сторону. Удивлен, что ты пришла, признался я. Я не ожидал от себя. Думала, буду до конца жизни ненавидеть тебя, но... Аксель, я пришла сказать, что прощаю тебя. Лия прямо и твердо заглянула в мои глаза. Это важно для меня, наконец, тихо ответил я, справившись с эмоциями. Мне правда очень жаль, Лия. Она молча улыбнулась и ушла пить шампанское. Мы с Ивой кружились в танцах, улыбались гостям, говорили с ними, друг с другом, в общем, всячески наслаждались нашим праздником. Я думал о том, что пора заканчивать со всем дерьмом, что было в моей жизни, и открыть, наконец, новую страницу, на которой будет продолжение истории моей жизни, только уже совсем иной истории, без ненависти и крови. Наш медовый месяц удался на славу. Мы с Ивой объездили половину империи. На время отъезда ответственность за поставки алкоголя императорскому двору нес Хельми. Я не сомневался в нем ни на секунду. За Скаим присматривал Дамар, хозяйство было на Веронике, ну а сам особняк был под надежной охраной моих бойцов во главе с Рандом. Но вот наши беззаботные дни отдыха подошли к концу, и мы вернулись домой. Да, кстати, жить решили в моем особняке, и Ива была только за, ей пока было тяжело находиться в собственном доме, воспоминания последних месяцев давили и мучили ее. Мы сидели в ресторане, когда к нам подошла и подсела та, которую я хотел бы никогда не видеть. Слышала о вашей свадьбе, поздравляю. Неискренне улыбнулась Кая Нильсон. Жаль, нас не позвали. А не пойти ли вам дальше по своим делам, графиня? Спросил я сухо. Госпожа Берг, скажите, а ваш супруг уже поделился с вами тайной о своем самозванстве? Обратилась Нильсон к Иве. Та непонимающе взглянула на меня, я выдержал ее взгляд. Это наше личное дело с графом, а вас я попрошу уйти, вы нарушили наше уединение, госпожа Нильсон, ответила моя супруга. Что ж, поднялась Кая, полагаю, в настоящей семье не должно быть тайн друг от друга. Когда она удалилась, Ива вопросительно взглянула на меня. Я тяжело вздохнул и начал свой длинный рассказ. Ты не Аксель Ульберг и ты из другого мира. Ушам не верю. Ива уже час мерила шагами нашу комнату в особняке и пыталась уложить в голове информацию, которую я вывалил на нее в ресторане. После моего рассказа мы поехали домой, и Ива молчала всю дорогу. Взгляд ее выражал глубочайшее потрясение. «Знаю, это сложно принять, но ты мне хотя бы веришь?» – спросил я. «Да, неужели ты сомневался в моем доверии к тебе? Почему ты не рассказал мне раньше?» Ива села рядом со мной на кровати и взяла за руку. «Прости, это слишком безумно звучит, и я не думал, что мы сможем сохранить отношения, если ты узнаешь правду обо мне. Послушай». Ива пересела на пол напротив меня и заглянула в мои глаза. «Ты можешь сомневаться в других людях, в этом мире, в своем существовании, в чем угодно, но никогда, слышишь, никогда, не смей сомневаться в моей преданности тебе. Я всегда буду на твоей стороне». Она сжала мои пальцы. «Спасибо». Я опустился рядом с ней на пол и прижал ее к себе. «Ива, ты должна пообещать мне одну вещь. Всегда ходить под охраной, без исключений. Я серьезно. Нильсоны очень опасны. Они ненавидят меня, и они не успокоятся, пока наша вражда не закончится полным поражением либо меня, либо их. Обещай мне, что будешь всегда под охраной. Обещаю, Аксель или Акрам. Я не знаю, как мне теперь называть тебя. Теперь я навсегда Аксель Ульберг. Со светлой грустью улыбнулся я. Тебе не стоит запутывать все в своей голове. В этом мире Акрама нет. Я понимаю. Ты бы хотел вернуться к себе в Джамалан. Теперь уже нет. Вначале было тоскливо временами. Но теперь ты ведь со мной. Я поцеловал ее в щеку. Да и я как-то другим человеком будто стал. Понимаешь? И это не связано с именем Ульбергов. Я просто будто внутри поменялся. Я думал, что тот могущественный Акрам, кем я был раньше, великий человек, а теперь вижу, что был болен своей жаждой власти. Та кровь, которая пролилась, пока я шагал по трупам к своему могуществу, слишком высокая цена. Я медленно выдохнул, чтобы успокоить участившееся дыхание. Ты настоящий, хороший человек. Я знаю это. Ива обняла меня. Вскоре заболел Дамар. Док сказал, что у него больное сердце, и тут уже ничем не поможешь. Старик из-за возраста слишком слаб. Спустя месяц после начала болезни Дамар скончался. Ива держала его за руку в последние минуты жизни. Она вообще весь месяц сама самозабвенно ухаживала за ним. Я наблюдал, как графиня искренне заботится об умирающем старике, как светятся теплом и состраданием ее глаза при виде чужой боли, и думал о том, что женился на лучшей девушке, какая только может быть. Скай болезненно воспринял смерть старика. Он привязался к Дамару. Когда того не стало, волк долго не отходил от его тела. Мы похоронили старика рядом с Бирлой. С невыразимой тоской я думал о том, что все больше становится могил, к которым я буду время от времени ходить. Чаще всего я приходил к Бирле и отцу и дочери Бострам. На следующий день после похорон я поехал навестить Освальда Берга. Ива ездила к нему регулярно. Я почувствовал, что должен сделать это хотя бы раз. «Ради нее вы поженились», — сказал Берг, когда мы расположились в комнате для встреч с заключенными. «Да, она счастлива», — утвердительно продолжил он. «Счастлива, ты знаешь, а я ведь только тогда все понял, когда попал в нее». Он вздрогнул. «Что вы поняли? Как сильно она любит тебя, и как сильно я заблуждался в своих действиях. Жаль, что так поздно. Люди что-то начинают осмысливать, лишь когда уже поздно». «Не поздно. Пока вы живы, пока вы дышите, никогда не поздно», — возразил я и, подумав мгновение, протянул отцу своей жены руку для пожатия. Глава 20. Дни шли за днями, было одновременно и странно непривычно, и приятно ощущать себя женатым человеком. Ива же будто была рождена, чтобы стать образцовой женой. Время от времени она выгоняла из кухни Веронику и сама готовила мне завтрак, обед или ужин. Признаться честно, кулинар из моей супруги получился никудышный, но я добросовестно съедал все наложенное в мою тарелку. Видя, как Ива расцветает от моей похвалы и благодарности, я готов был съесть хоть тонну того, что она приготовит мне. И нет, говоря о том, что Ива образцовая жена, я вовсе не ее периодическое торчание на кухне имел в виду. Графиня всегда была за меня, всегда на моей стороне. Даже если я ошибался, даже если был неправ, она могла указать на это, выразить свое неодобрение, но продолжала оставаться моей главной поддержкой и помощницей. Теперь я всегда, каждую минуту своей жизни знал, что скорее земля подо мной разверзнется и поглотит меня, чем жена меня предаст. Ее верности не было, казалось, границ. Это меня изумляло, это заставляло меня благодарить небеса за спутницу жизни, которую я ценил превыше всех сокровищ мира. Явись я к себе прежнему в Джамалан со словами, что полюблю женщину и буду счастлив с ней в браке, тот прежний Акрам покрутил бы пальцем у виска. Мы с Ивой и герцог Морген как-то обедали в ресторане и вели светскую беседу, когда возле нас возникла фигура викара Нильсона. «Вы куда тщеславнее и честолюбивее, чем я предполагал, Ульберг», — сказал мне граф, поздоровавшись лишь с Моргеном. «Удивительно, как быстро вы обрастаете выгодными для вас связями. Будьте аккуратны, господин Морген, боюсь, вы проявили благосклонность к весьма опасному субъекту». Герцог лишь ухмыльнулся на предупреждение Нильсона. Кстати говоря, Морген разорвали помолвку между наследником дома и Кай Нильсон. Воображаю, как последнюю, а особенно ее отца едва не разорвало от бешенства. «Графиня Берг, будьте и вы предельно осторожны, как бы с вами ни случился несчастный случай однажды, и все ваше имущество не оказалось в руках этого». Я резко, рывком поднялся, опрокинув свой стул. Все мое нутро дрожало от ярости. «Будьте добры, господин Нильсон, уйдите прочь, иначе я не ручаюсь за себя», — прошипел я, с трудом сдерживая клокочущую в груди ярость. «Вы, однако же, не отличаетесь сдержанностью, как пристало графу. Впрочем, какой же вы граф?» Нильсон усмехнулся и, не договорив, удалился с гордо поднятой головой. «Меня всего лихорадило от избытка чувств. Больше всего я злился на себя, я позволил этому ублюдку вывести себя на эмоции. Вы нас простите, господин Морген, но я, боюсь, не в лучшем настроении, чтобы продолжить наш обед», — обратился я к герцогу. «Я вас понимаю, граф, все в порядке. И еще», — он поднялся и протянул мне руку. «Не доставляйте всяким уродам удовольствия видеть вашу боль». Я пожал протянутую руку, и мы с Ивой отправились домой. В один из тихих безмятежных вечеров возле ворот нашего особняка появился незнакомец. Охрана доложила мне, что выглядит тип странновато и требует впустить его ко мне. «Прогоните, проходимец, наверное, какой», — велел я. «Родной, может, человеку нужна помощь?» Ива просительно тронула меня за руку. «Спросите, что ему нужно?» Уступил я мягкосердечной жене. Спустя несколько минут я получил ответ. «Старик утверждает, что поможет сокрушить ваших врагов. Бред какой-то», — пробормотал я. «Но все же велел. Впустите, поговорю с ним». Некоторое время спустя в гостиную вошел пожилой мужчина, опираясь на палку. Тело его было немощным, некогда высокий, теперь он сильно горбился, будто все тяготы мира придавливали его к земле. Длинные седые волосы рассыпались по плечам, лицо покрывали глубокие борозды морщин. Всем своим существом человек воплощал старческую немощь и бессилие, и только благодаря взгляду создавался странный контраст. Большие его глаза сосредоточили в себе столько энергии, столько настойчивости и какой-то почти безумной ярости, что становилось слегка не по себе. Ива вежливо приветствовала гостя и предложила угощение и чай, но старик даже, кажется, не услышал ее. «Ты, Ульберг», указав на меня дрожащим пальцем с длинным грязным ногтем, спросил незнакомец. «Верно, граф Аксель Ульберг», я кивнул на кресло. «Присаживайтесь, господин, и рассказывайте, что за дело привело вас ко мне. Я видел вас, я проходил мимо», — бессвязно начал рассказывать гость. «Ты ссорился с ним, с этим подонком». «Простите, господин, но я в толк не возьму, о чем речь», — я начал закипать от нетерпеливого раздражения. «Вы, вероятно, перепутали меня с кем-то». «Ты, Ульберг», — повторил вопрос странный собеседник. «Именно. Тогда ты мне и нужен. Я видел, как вы ссорились с викаром Нильсоном», — имя графа старик произнес, дрожа от ненависти, — «и я понадоблюсь тебе, когда ты решишь уничтожить его». «С чего вы взяли, что я хочу уничтожить его?» — нахмурился я. «Иначе и быть не может, ведь он взорвал ваш завод 15 лет назад». Сказанное им было столь неожиданно, что я опустился на кресло. «Откуда вы знаете?» «Знаю, я знаю, вы должны верить мне». Старик начал мне выкать. «Верить? Вы шутите? Вы говорите, что 15 лет назад было совершено чудовищное преступление против моего рода, и вы хотите, чтобы я опирался лишь на ваши слова? Вам нужны доказательства, я их вам предоставлю». Старик повысил голос, на этот раз он задрожал у него от нетерпеливого упрямства. «Викар Нильсон отдал приказ взорвать ваш винный завод. Он, ваш заклятый враг, вы должны уничтожить этого мерзавца. Или вы недостойны быть сыном своего отца Генриха Ульберга». Старик взглянул на меня с такой злостью, будто бы я сделал ему невероятную пакость. Он назвал меня сыном Генриха Ульберга. «Кажется, я понял, в чем дело. Этот старик сумасшедший. Ну или просто его ум ослаблен из-за старости или болезни». «Господин, я вас понял, но, боюсь, дальше этот разговор продолжаться не может. Я прошу вас покинуть мой дом». «Не веришь мне?» — вскричал гость, снова переходя на «ты». «Я тебе докажу свои слова». «Хорошо, хорошо, но сейчас вам лучше идти домой. Быть может, ему нужна помощь», — шепнула Ива. «Господин, вам вызвать врача? Какого врача? Вы должны убить Нильсонов. Они из чади ада. Твой отец понимал это. Генрих был умен. О, он был очень умен. А ты, тебе хватит мужества совершить возмездие?» Старик снова ткнул в меня пальцем. «Позови Ранда», — шепнул я Иве, после чего обратился к гостю. «Без доказательств я не могу вам поверить. Простите, господин». Старик не унимался, пока Ранд и еще один боец не увели его. Он походил на безумца, — задумчиво протянула Ива, когда мы остались наедине. «Вероятно, так оно и есть». На следующее утро Ива прибежала ко мне в кабинет вся запыхавшаяся и какая-то взволнованная. Она ходила прогуляться. Я сидел и корпел над документами. «Милый, думаю, новость тебя заинтересует». «Что стряслось?» Поднялся я к ней навстречу. «Старика нашли мертвым». «Какого?» «Который вчера к нам приходил. Аксель, его убили». «Ты уверена?» «Новость, Ива была права, встревожила меня. Да. При мне обнаружили его тело, неподалеку от нашего дома, в темном закутке между двумя домами. Уж не знаю, почему я решилась сегодня пройтись там, но это позволило мне стать свидетелем весьма интригующей сцены. Старик получил несколько ножевых ранений, потерял много крови. Какой-то прохожий обнаружил его тело случайно. Ты же знаешь, у моего отца были полезные связи, и теперь я могу также пользоваться ими. Так вот, я подождала некоторое время, после чего разузнала кое-что. Полиция полагает, что его убили ночью, ограбления не было, да и что взять у нищего старика. Им удалось установить его личность. Ива остановилась на пару секунд, чтобы отдышаться. Так вот, он сбежал из психиатрической клиники, в которой лежал последние 15 лет. 15 лет, ты права, эта ситуация очень интригующая. Спасибо, милая, что узнала все это. Я поцеловал жену. Мне нужно обдумать все. «Дорогая, ты узнала, как зовут старика?» конечно, Рунархус, не из знатных. Спасибо, милая, я обдумаю это. Ива оставила меня одного. Я поискал в интернете информацию про Рунархуса, но ничего не нашел. Точнее, нашел. Какой-то спортсмен, молодой и ныне здравствующий, и какой-то художник, живший сотню лет назад. Про нашего Руна информации не было. Я-то думал, что он всего лишь повредившийся рассудком чудак. Мог ли я заподозрить, что есть хоть малейшая вероятность, что этот чудак говорит мне правду? Как бы там ни было, я запоздал со своими сомнениями. Архус явился ко мне, якобы способный доказать, что Нильсоны 15 лет назад взорвали завод Ульбергов. Я ему не поверил и прогнал. И почти тут же старика убили неподалеку от нашего дома. Нищего и незнатного старика, сбежавшего из психлечебницы. Безумца, у которого и красть-то нечего. Совпадение? Не думаю. Да, я серьезно облажался. И как теперь узнать, что за доказательство мог предъявить мне Рун? Думай, Акрам, думай, должна же быть какая-то лазейка. Следующие двое суток я безвылазно сидел в лаборатории Бергов. Без преувеличения, не спал и почти не ел. Я ломал мозги над тем, как мне добыть доказательства, о которых говорил Рун, и придумал. Алхимия выручала меня бесчетное количество раз, выручит и сейчас. В Джамалане растут ценные, редкие травы, усилив некоторые компоненты которых, можно получить зелье чрезвычайно полезное, но и опасное тоже. Надо уметь правильно рассчитать дозу и усилить компоненты в меру, иначе принятие зелья может закончиться летальным исходом. Так вот, эти травы позволяют получить доступ к воспоминаниям человека, не ко всем и не полностью. Но, я надеюсь, мне достаточно будет того, что удастся выяснить. Я, подключив связи Бергов, узнал, что в Альхине есть эти травы, стоят, правда, баснословных денег, но это не было проблемой. Купив растения, я заперся в лаборатории и занялся зельем. Изготовление его составляло невероятно сложный и тонкий процесс. Ошибешься хоть на миллиграмм, все пойдет коту под хвост. Наконец, я в изнеможении отвалился на спинку кресла. Я был высушен до дна, но зелье было готово. Человек Бергов помог мне получить официальный доступ к телу Руна Архуса в морге. Здание морга было, как и полагается, серым и унылым. Два этажа и подвал. На первом этаже холодильные комнаты и секционные, на втором – лаборатории. Меня провели в одну из холодильных комнат. На металлической каталке лежало, прикрытое тканью, тело Руна Архуса. Его уже обмыли, вскрыли, зашили и подготовили к похоронам. Я вызвался оплатить последнее, собственно, потому меня и допустили к трупу. Живых родственников у старика не оказалось. Об этом мне сообщил Виктор Форсберг, которого я попросил добыть информацию. Адвокату нечем было меня порадовать. Рунархус был весьма скромной персоной, о которой мало что известно. Была семья, но все умерли. Работал то тут, то там. Попал в психлечебницу, сбежал оттуда. Все. Вот и вся история человека. Санитар морга оставил меня рядом с телом одного, но времени у меня в обрез. Я притронулся ко лбу умершего и закрыл глаза. С десяток секунд ничего не происходило, а затем перед мысленным взором потекли, сменяя друг друга, картины. Я смотрел и смотрел и наблюдал ужас и потрясение, холодным липким потом охватывали мое тело. Сколько можно? Ну, сколько можно так жить? Эта единственная мысль отбивала молотком бесчисленные удары в голове Клары, изможденного вида женщины. На самом деле она была еще далека от старости, но выглядела куда старше своих лет. Многолетние болезни, тяготы жизни выпили соки из ее тела и оставили отпечаток на лице. Эти глаза, некогда задорные, теперь все чаще глядели утомленно. Казалось, это была утомленность не просто от нескончаемого потока трудностей, а от самой жизни. Клара посчитала в уме, сколько дома осталось продуктов, и тоска тяжелым камнем придавила ее сердце. Еще пара дней, и семья начнет голодать. У мужа ее руки росли, откуда надо, и голова тоже соображала. Электрик он у нее и весьма толковый. Да только вот нрава он был уж очень скверного. Ни на одной работе дольше пары месяцев не задерживался, либо увольняли, либо сам уходил, ругая, на чем свет стоит начальство и коллег. С момента последнего увольнения прошло почти полгода, а новую работу муж все никак не находил. Сын 20 лет еще недавно женился и молодую супругу привел домой. Она еще и забеременела, вот на днях новость узнали. Новость-то, конечно, хорошая, да только Клара была почти в отчаянии при мысли, что дома почти не гроша, а голодных ртов куча. Сама Клара не могла работать из-за болезни. Она кое-как, превозмогая ежедневные боли, справлялась с работой по дому. У несчастной попросту не было иного выхода, кто за нее сделает эту работу, что случится с домочадцами, если она не приготовит поесть, не помоет дом, не выстирает одежду. Муж все эти полгода перебивался подработками, да только много денег они не приносили, хватало разве что оплатить коммунальные счета и не загнуться от голода. Сын тоже время от времени подрабатывал, но толку от этого было чуть. Да разве мог парнишка без образования и особых умений найти приличное место? От этих тяжелых мыслей у Клары болела голова и постоянно ныло сердце. Когда же, когда уже наступит облегчение, когда ей не надо будет просыпаться с мыслью о том, как бы прожить очередной тяжелый и пустой день? Мужчина лет 50, высокий, крепко сбитый, ожидал в холле роскошного особняка хозяина дома. Служанка велела ему ждать здесь. С плохо скрываемой завистью мужчина осматривал помещение. Всего лишь холл, но обставленный с такой изысканностью, будто это королевские покои. Один этот холл выглядел во сто крат богаче, чем весь дом завистника. Но ничего, скоро он получит хорошие деньги, принесет их жене, положит перед ней на стол. Вот Клара удивится. Да что там удивиться, она будет в потрясении. Их семья в жизни столько денег не видала, вот они заживут. Не в таком роскошном особняке, конечно, но хоть питаться смогут по-человечески. Сына с невесткой переселит в отдельный, пусть и съемный, дом, внуку накупит вещей. Невестка еще на ранних сроках беременности, да ведь к появлению малыша заранее готовиться надо. Да, заживут они скоро, да еще как заживут. Лихорадочно блаженный мысленный поток мужчины прервал голос. «У вас все готово? Я ждал вас лишь завтра». Мужчина вздрогнул и обернулся. На последней ступени лестницы, ведущей со второго этажа, стояла статная мужская фигура. «Да, господин Нильсон, я управился чуть раньше срока. Вы уверены, что все правильно сделали? Обижаете, господин граф? Я в этом деле профессионал. Можете быть уверены, все будет сработано по высшему разряду. Тогда отлично. Как именно это произойдет?» А вот, мужчина, вытащив небольшую прямоугольную коробку из кармана, приблизился к графу и протянул ему коробку. «Вам надо будет лишь совершить в назначенное время звонок с этого телефона, он послужит детонатором. И, полагаю, за то, что я так облегчил вам задачу, я вполне могу рассчитывать на дополнительную плату». Он взглянул на Нильсона со смесью страха и дерзости. «Несомненно, можете, наградой я вас не обижу, Архус. Держите, остальное получите после взрыва». Граф протянул вынутый из внутреннего кармана пиджака конверт своему гостю. Тот почти с благоговением схватил его и, коротко кивнув хозяину дома, удалился. Глава 21. Рунархус шагал домой. Занимался рассвет. Мужчина явно пребывал в смятенном состоянии духа. Он то нервно и как-то безумно улыбался, то становился мрачнее тучи и хмурился. Войдя в маленькую обшарпанную квартиру своей семьи, Рун увидел тусклый свет прикроватной лампы, пробивающийся из-под прикрытой двери в прихожую. «Значит, Клару опять мучает бессонница. Где ты пропадал всю ночь?» Вышла она встречать его. «На работе», — ответил глава семейства, пристально следя за реакцией жены. «Ты нашел работу?» — встрепенулась Клара. «Еще какую? Но почему ночью?» Взгляд Клары поменялся с восторженного на обеспокоенный. «Это уж не ко мне вопрос, эти аристократы, знаешь ли, такие капризные люди». «Аристократы?» «Да, знатный господин нанял меня. И что, ты теперь каждую ночь будешь пропадать?» «Нет, дорогая, это было разовое задание, и я его выполнил». Рун прошел на кухню, вымыл руки, медленно, не торопясь. Ему хотелось растянуть приятный момент ожидания своей супруги. «Держи, жена, и купи себе обнову, что тебе там надо было». Архус демонстративно небрежно сунул в руки опешившей женщины конверт с деньгами. Та открыла конверт, и глаза ее расширились то ли от ужаса, то ли от эйфории. «Но здесь же это же. Прилично я заработал, а, Клар, Рун, наконец, не выдержав, сгреб жену в охапку и сжал в объятиях, потом приподнял и закружил. «Да оставь ты меня, убьешь ведь», — запыхалась и раскраснелась Клара. У нее и впрямь закружилась голова. Резкие движения при ее болезни отражались на ее самочувствии негативно. Однако ей было приятно такое внимание мужа. «Как девка малолетняя, честное слово, стыдно», — отругала себя женщина мысленно. «Послушай, Рун», — Клара перевела дух, — «откуда такие баснословные деньги? Ты погоди, это еще только половина. Скоро остаток получу». Теперь на лице женщины отразилась настоящая паника. «Такие деньги не платят просто так». «Не платит? кивнул Рун, внешне спокойный, на сердце у него было тяжело, но разделять свою тревогу с больной женой он не собирался. Задание было сложное, но я же у тебя настоящий профессионал. Богатый граф один сделал мне заказ, устранить неполадку в его роскошном доме. Вот я и устранил ее. Если бы не я, им там проводку по всему дому пришлось бы менять. В общем, заказчик мне весьма удачный попался. Щедро заплатил за работу. Да мы с тобой в жизни таких денег разом не видали. Всплеснула руками Клара. Разве это не странно, что за день, то есть ночь работы? Да я же говорю, дорогая, нетерпеливо перебил ее Архус. Неполадка была серьезная, да и граф попался щедрый, да и вообще, слыханное ли это дело? Муж домой такую хорошую зарплату принес, а жена нос воротит. Да ничего я не ворочу, да что ты завелся-то? Сбавила обороты Клара. Прости меня, Рун, но ведь странно это. А ты просто доверяй мне, и все будет хорошо, договорились? Доверяешь ты мне или нет? Конечно, кивнула пристыженная женщина. Ох, она схватилась за голову. Что с тобой? Тебе плохо? Рун кинулся к ней. Да нет, прости, что напугала, я просто вспомнила, дырявая у меня память. У меня ведь тоже прекрасная новость есть, Рун. Наш мальчик устроился на работу. Да еще и невестке там же место нашлось. Говорит, отличное место, жалование неплохое, стабильное. Да ты что за работа, впрочем? Нет, не говори, пусть Джон не сам расскажет. Хочу от него услышать, а невестка-то куда? Беременная и работать? Так ведь срок ранний еще. Беременность хорошо у нее протекает, опасности нет, да и работа, как сказал Джонни, легкая для нее. Ну тогда пусть поработает маленько, хорошо бы им съехать от нас, а то в такой тесноте невозможно будет всем уместиться. Ну что, жена, праздновать-то будем? Архус с предвкушением потер руки. У нас готовить-то нечего, растерялась Клара. Она еще не до конца оформила в голове мысль, что их финансовое положение заметно улучшилось. Такс, мужчина взглянул на часы. Ближайший магазин откроется через час. Подождем, а затем я схожу за продуктами. Наготовишь вкусности, а, жена, он нежно приобнял ее за плечи. Да куда ж я денусь-то, рассмеялась та. Рун пошел прилечь на часик, чтобы отдохнуть после бессонной ночи, а Клара осталась стоять на кухне, все еще немного рассеянно блуждая взглядом по давно знакомым предметам обихода. Наконец, она начала в полной мере осознавать, что все происходящее не сон, не мираж, что все в действительности налаживается в их семье, и впервые за долгие месяцы женщина облегченно выдохнула. Рун Архус выкладывал на стол в своей обшарпанной квартире разного рода деликатесы, которые в его семье либо вообще никогда не пробовали, либо позволяли себе лишь по большим праздникам. Также на столе появилось несколько бутылок с напитками. Дорогое, хорошее вино для жены, крепкий коньяк для себя и сына, и сок для невестки. Любовно глядя на баночку черной икры, Рун планировал, как они сделают ремонт в квартире и накупят внуку кроватку, коляску и прочие нужные вещи. Мысли о предстоящих переменах безостановочно прокручивались в голове у электрика, в одночасье озолотившегося. Он старался ни на секунду не останавливать поток этих приятно суетливых мыслей о предстоящих тратах и переменах в жизни, лишь бы не думать о другом. Клара, увидев, сколько всего появилось на столе, заохала. Безостановочно причитая, она принялась сортировать продукты и готовить еду. Рун, глядя на ее торопливые, неуклюжие из-за болезни движения, испытывал странную смесь горечи и нежности. 30 лет они прожили с женой, это ведь такой огромный срок. 10 лет не могла Клара забеременеть, у нее уже тогда начинались проблемы со здоровьем, а потом все-таки удалось родить долгожданного сына. Как они носились с ним, пылинки с него сдували. Рун даже переживать начал, как бы сын размазнёй и эгоистом не вырос из-за повышенной опеки над ним, и велел жене построже быть. Хорошо они воспитали мальчика своего, родителям по мере сил старается помочь, а матери заботится, когда отец на работе пропадает. Если, конечно, есть работа. Да, с работой была беда в последние месяцы. Но ничего, уж теперь-то все у них наладится. Руну не терпелось поделиться хорошей новостью с сыном. А где Джонни с невесткой? Только сейчас ему в голову пришел этот вопрос. Они ночевали у друзей. От них решили ехать на первую свою рабочую смену. Хорошо, о, протянул с улыбкой Архус. Придут как вечером, огорошим их новостью. Хорошо, сегодня посидим. На ужин чего поинтереснее приготовь, Клар. Да уж приготовлю, ты вон сколько всего накупил. День тянулся невыносимо медленно. Рун и Клара вкусно, как давно уже не было, поели, выпили немного коньяка и вина, совсем чуть-чуть, чтобы лишь расслабиться. Вечером всей семьей посидят, вот тогда уж Рунный собирался хорошенько выпить, впервые за долгое время. Ему хотелось напиться сегодня до бесчувствия. Вообще Рун редко напивался до состояния нестояния на ногах от тоски, когда волком выть хотелось. Клара села в гостиной перед телевизором, смотреть новости. Рун сходил на балкон, покурить. Курил он редко, когда нервничал или не знал, как убить время. Посидел на кухне снова, выпил чашку кофе, взбодрился. «Это что ж творится-то?» Достигли вздохи жены слуха Архуса. «Что там такое?» Он вошел в гостиную. «Да вон, взорвалось что-то, я не успела понять, что, лишь пару слов услышала, переключала на другой канал. Ой, да ну их, эти новости, одни беды творятся. Пойду лучше чайку заварю, чего себе душу травить зазря». Женщина направилась на кухню. Рун застыл на месте и простоял так с минуту. Они же должны были взорвать его лишь ночью. Какого хрена? Желание напиться до свинского состояния существенно усилилось. Неужели Нильсоны нарушили договор? Но зачем? К чему эти бессмысленные людские жертвы? Или же взорвалось что-то другое? Серьезно? Чтобы в тот же день? Неужели такие совпадения бывают? Да ну, ерунда. Рун Архус был уверен, что его догадка верна. Он и сам не мог объяснить причины своей уверенности, просто в нем поселилась внутренняя убежденность. Но зачем? Зачем? Архус не мог понять, да и не желал понимать такое. Как ему жить теперь с этим? Почему эти чертовы Нильсоны нарушили договоренность? Чтобы не лишиться рассудка из-за собственных мучительных мыслей, Архус прошел к жене на кухню, налил себе тоже чаю, взглянул на Клару. У нее была забавная привычка пить крохотными глоточками, даже если напиток не обжигал. Вот и теперь жена медленно и с наслаждением цедила чай в прикуску с конфетками. Сладости они себе уже давно позволить не могли, зато теперь хоть каждый день лопай эти конфеты, подумал машинально Архус, а потом едкая, невыносимая мысль вонзилась в мозг. И ради этого погибли десятки людей ради этих гребаных конфет. Не в силах выносить этого, мужчина поднялся и зашагал по кухне. Выглянул в окно, открыл холодильник, будто убеждаясь, что теперь он забит до отказа. Подумав, вытащил коньяк и плеснул в стакан. «Ты чего это?» – удивилась жена. «Да что-то терпения уже не хватает, давно не пил такой хороший алкоголь». Клара промолчала, но взглядом выразила одобрение. Никогда муж ее не злоупотреблял алкоголем, а тут, после такой успешной работы, вполне заслужил расслабиться. «Куда ж, хотелось бы мне знать, все-таки устроились наши молодые». Архуса снедало любопытство. «Все-то ему знать надо», — шутливо отозвалась Клара. «Да в завод винный они устроились, невелика тайна-то. Как их там звать-то? Ульбергов завод, вот». Чудовищной боли спазм сковал горло Руна Архуса, и он вместо крика издал лишь хрип. «Что с тобой?» – удивилась Клара. В следующую секунду, увидев, что муж чуть ли не задыхается, бросилась к нему. «Ты чего это? Где болит? Что такое?» Рун оттолкнул ее руки и побежал прочь из квартиры. «Рун, что происходит? Куда ты?» Рун и Клара Архус сидели на кухне своей обшарпанной квартиры. Взгляд женщины невидяще блуждал по стенам. Глаза ее мужа смотрели неотрывно в одну точку. Холодильник был полон вкусной дорогой еды, но чита Архус уже два дня не притрагивалась к пище. «Почему ты сделал это?» Клара не в первый раз за эти два дня задавала этот вопрос. «Ты убил нашего сына. Ты убил нашего нерожденного внука». Рун молчал. Со стороны создавалось впечатление, будто он не слышал жену или не воспринимал значения ее слов. Клара прожигала его лицо глазами, полными ненависти и бессильной ярости. Но уже спустя минуту ненависть во взгляде трансформировалась в невыносимую муку. И она беззвучно заплакала. Женщина, потерявшая сына, невестку и внука, пыталась как-то прожить свое горе, найти выход из него. Безуспешно, но она пыталась понять, как жить дальше. Мужчина не пытался. Он знал, что жить дальше с таким грузом невозможно, если только вынуть сердце из груди. На следующий день, зайдя в квартиру, Рун Архус нашел труп жены, рядом с которым валялась баночка из-под таблеток, часть из которых высыпалась на пол. Мужчина лет 50, выглядевший на все 70, ожидал в холле хозяина дома. Он спокойно, неподвижно стоял, но пальцы его нервно подрагивали. Наконец, тот, кого он ждал, спустился со второго этажа. «Почему я вижу тебя в своем доме? Вы нарушили?» Дрожащим от возбуждения голосом ответил гость, глядя куда-то мимо собеседника. тебе не стоит быть здесь. Уходи прочь и больше не появляйся на моих глазах. Вы нарушили договор, вы убили их всех». Рунархус, вперев взгляд в графа, заговорил голосом, готовым вот-вот сорваться на истерический крик. «Ты бредишь, глупец. Пошел вон отсюда». Викар Нильсон развернулся, чтобы зашагать обратно к себе в кабинет. Архус бросился на него. «Ты убил моего сына, его жену, их ребенка, мою жену. Ты убийца, подонок. Я заявлю на тебя». Нильсон отпрянул от Архуса, тот упал на ступенях. Хозяин особняка вызвал охрану и велел: «Увести этого сумасшедшего с глаз долой и вызовите нашего психиатра. Этому человеку требуется медицинская помощь». Граф, даже не кинув на своего разгневанного гостя последний взгляд, удалился, а тот силился вырваться из цепких рук охраны и обезумевшим голосом кричал: «Ты убил их всех». Я отпрянул от трупа. «Господин, вы в порядке? Я не сразу понял, что это санитар морга обращается ко мне». «Что?» Непонимающе уставился я на него. «Вы прикасались к телу, а потом как-то странно задрожали. Кажется, этот юный сотрудник столь скорбного заведения напуган. Ах, простите меня, знаете ли, это место». Я обвел руками помещение, действует на нервы раздражающе. «Прекрасно вас понимаю. Вам нужна какая-то помощь?» «Нет, благодарю. Пожалуй, отправлюсь домой». Я попрощался с санитаром и пошел прочь из обители смерти. Через пару дней состоялись похороны Рунархуса. Я да Ива, единственные, кто проводили в последний путь этого обезумевшего от горя и ненависти старика. Приехав после похорон домой, мы с графиней сели пить кофе, и я рассказал ей все. До этого не находил в себе душевных сил для этого разговора. Зелье для проникновения в воспоминания человека. Надо же, с ума сойти. Ива была глубоко потрясена моим признанием. Но это неэтично, дорогой, ты не находишь? Нахожу. Но я должен был узнать правду. И ты теперь знаешь, где хранятся доказательства причастности Нильсона к взрыву, о которых говорил Архус? Нет, сокрушенно покачал я головой. Мне не удалось это выяснить. Возможно, их и не было. Как ни крути, а старик все же повредился умом. Зелье позволяет просканировать лишь последние воспоминания умершего, либо те, которые он прокручивал в голове так часто, что начал убегать в них из реальности. Да и действие зелья тоже весьма ограниченное. Но что же ты тогда узнал полезного? Что Нильсоны – мерзавцы. Это и так нам было известно. Не просто мерзавцы, Эйва. Я накрыл ладонь девушки своей. Викар Нильсон начисто лишен совести. Он будто воплощение самого дьявола. Для него не существует понятий чести. И он не оставит меня в покое, не успокоится, пока не отправит меня в могилу. Если нам удастся раздобыть доказательства того, что он отдал приказ взорвать. Преступление было совершено 15 лет назад, перебил я ее. Срок, когда его можно было привлечь за это, истек. Мы должны что-то придумать. Ива сжала мою руку. Это не человек, а чудовище. Я не могу понять, чего. Я задаюсь тем же вопросом, что Архус. Почему он отдал приказ взорвать завод днем, а ночью, как планировалось? Я не знаю. Устало ответил я и провел ладонью по лицу. Возможно, ему была приятна мысль, что будут жертвы. Возможно, он настолько ненавидел моего деда. Возможно, ему было попросту наплевать, и он хотел добиться желаемого как можно скорее. Викар Нильсон – натуральный психопат, и ждать от его действий соответствия хоть каким-то законам морали нелогично. Я понимаю, Руна. Ива слегка вздрогнула. Пережить такой редкий человек не сошел бы с ума. Я думаю, его свела с ума не ненависть к Нильсону, и не только потеря семьи, он не смог вынести мысли, что это он убил их всех. Ведь так оно и было. Человек, у которого есть хоть капля совести, не сможет жить с этим, оставшись при этом в здравом уме. Ты прав. Мне ужасно от этой истории. Ива передернула плечами. Я подошел к ней и обнял. Ты что-нибудь предпримешь? Мне нужно все обдумать, ответил я. Аксель. Да, милая, не позволяя Нильсону сотворить что-то подобное и с нами. Никогда. Глава 22. У меня хватало забот. Работа в фармацевтической компании Бергов, управление ей до сих пор было на мне, и Ива хотела как можно дальше отсрочить момент, когда необходимо будет начать заниматься семейным делом, поставкой алкоголя в императорский двор, мои собственные алхимические исследования. Но самой большой моей головной болью был Викар Нильсон. Точнее, мысль о том, что же мне делать с ним. Я, будучи не дураком, понимал, что в покое граф меня не оставит. Не из той породы людей он. Все или ничего. Ему нужно, чтобы я был уничтожен и раздавлен. и просто забыть о моем существовании он не согласится ни за какие блага мира. Наверняка разрабатывает очередную подлость в отношении меня. А я как же, согласился бы я делать вид, будто Нильсонов нет, будто они не убивали тех, кто мне дорог. Список длинный. Берла, Карл, Анни, Арнольд, они мне снятся порой. Чаще всех Карл, он упрекает меня в том, что я не спас Анни, а затем сгорает в пламени. Однозначно, в моей душе нет ничего к викару Нильсону, кроме ненависти. Но я так устал от вражды и кровопролития, я так устал бесконечно воевать, вместо того, чтобы просто жить. Теперь у меня есть семья, моя Ива, я не хочу превращать ее жизнь в ад, она заслуживает мира и спокойствия. Впрочем, пока ничего и не предвещало беды, 2 месяца прошли умиротворенно. Я с головой ушел в решение разнообразных рабочих вопросов, а моя милая супруга занималась домом, закупками и чем там еще занимаются богатые, кипящие энергией молодые жены. В один из тихих уютных вечеров Ива вошла в комнату в странном состоянии духа. Она выглядела одновременно встревоженной и возбужденной. «Что-то стряслось, милая?» – спросил я. «Нет, то есть да». Ива подошла ко мне и протянула длинную узкую штуковину. Я взял, вгляделся. «Неужели? Это что? Я сейчас проверяла, он определяет».